В главные ворота Нечая и спутников его не пустили, велев обойти высокую ограду и постучаться с черного входа. И то лишь после того, как он назвал имя сотника Жмура. А на заднем дворе, возле присыпанной снежком отхожей ямы, был прикован к столбу худой старик в драной дерюге. Тощие ноги его не держали, так и сидел на холодной земле, прикрыв изможденное восковое лицо седыми свалявшимися космами. «То злого совершил этот человек? За какое дело наказан?» — спросил Нечаю молодого охранника, проходя мимо столба. Тот не успел ответить, потому что старик вскинул голову, пошарил вокруг себя мутным взором слепца и загремел цепью, указав корявым перстом на Нечая. «Я же сказал, сам придет! Вон он, змееборец! Только ему под силу вызволить княжну!» Нечай удивленно плечами пожал, а уж два здоровенных кмети подхватили его под руки и потащили вперед. Испуганно ахнула Нелада, тоненько закричал Кузька, полетев в сторону от тычка, а потом, не стерпев обиды, вдруг басовито гаркнул. «Не трожьте нас! У него пояс на силу заговоренный! Вам же хуже будет!» «Эх, болтунишка! Надо было дома оставить!» С тоской подумал Нечай, склоняя перед княжьим крыльцом кудрявую голову. «Один бы пришел, можно потрепыхаться, извалять охрану в снегу, а тут за спиной девица Баска и Кузька, как бы им не досталось сваре. Придется потерпеть на своем затылке жесткую руку, натруженную рукоятью меча. Придется низехонько поклониться князю, а вось голова не отвалится». «Кто таков?» Раздался неподалеку ровный, спокойный голос, привыкший к немедленному послушанию. «Из твоих ближних озерок, богатырь-лапотник!» Насмешливо прогудел сотник. «Я его в дружину к себе звал. Так, гляжу, он не больно поторопился. А ныне пришел даже с подмогой. Девку глазастую привел до сопливого отрока». В толпе дружинников раздались новые смешки. «А сам-то сказаться не может?» Проворчал Ядрей. «Не мой или умом ослабший? Что мальчишка твой про пояс кричал?» «Ответь князю, дурень!» Наседал Жмур. Нечай выпрямился, плечи расправил, смело посмотрел в лицо Ядрея и назвал свое имя, пояснив сразу про пояс. «В наследство мне даден, а силы у меня и без него хватает. Любого твоего воина одолею без оружия. Только я сюда не биться пришел, а привел ведунью, которая может указать след вашей потери». «Пустая хвальба!» Подбоченился высокий матерый дружинник. «Я тебя, парень, одним пальцем в землю вгоню!» «Верно, ты сам про себя сказал, пустая хвальба!» Кротким голосом ответил Нечай, посматривая по сторонам и тревожась, как бы подругу не тронули малому Кузьке, походя не разбили носишко. Княжеская охрана роптала, переглядываясь, сотник Жмур зажал бороду в горсти, наклонился к Ядрею, что-то шепнул на ухо. «Пусть Крут и проверит!» Вынесли из терема кресло с резными подлокотниками, укрыли волчьей дохой. Перед тем, как сесть, Ядрей оглянулся на крыльцо. Кивнул кому-то в сенцах, будто приглашая тоже посмотреть поединок. А Крут уже отпоясал меч и сбросил на снег нагрудный доспех вместе с толстой суконной поддевкой. Нечай быстро оценил противника, невольно сравнив с тем самым быком, что мчался на него в первый день, как явились они с Неладой в городец. Но теперь ведунья рядом стояла, прижавшись спиной к тыну. Ишь, побелела вся, брови свела, медленно шевелила губами. «Наверное, заклятие читает, чтобы круто посреди лбарок вырос. Удобнее браться». Едва бойцы сошлись посередить круга, раздался новый приказ. «Эй, богатырь, пояс себя сними, князь желает его посмотреть». Делать нечего, однако ж Нечай без большой охоты подчинился, а как распахнул зипун, ведунья мимо охранников кинулась в ноги к Ядрею. «Нельзя ему бороться всерьез, былая рана слабинку даст, а что волк твой кричал, будь ты Нечай способен одолеть змея, то чистая правда. Отпусти нас в поход за княжной, послужим честно, вернем тебе дочь». Ядрей окинул девушку своих красных сапог долгим внимательным взглядом, даже лицом порозовел. «Хороша». «А ты кто будешь при нем? Невеста моя!» Вдруг громко сказал Нечай, протягивая Жмуру заветный пояс. «Так ли?» Вкрадчиво спросил князь, изогнув тонкие губы в кривой усмешке. «Люблю его», — тихо ответила Нелада, не опуская очей. «Княжеская у тебя невеста, холоп!» Протянул Ядрей, раздувая ноздри, пока длинные пальцы разглаживали невиданные узоры пояса, словно лаская женские изгибы. «А вещица эта мне знакома. Приходилось держать в руках. Неужто решил отнять?» Рванулся Нечай, невзирая на пару копий, направленных в грудь. «Зачем отнимать?» — степенно рассудил князь, встречаясь с ним взглядом. «Тебе пояс от родителя достался по праву. Тебе им и владеть, пока жив». «Отца своего я не знал. Меня озерские селяне с младенчества воспитали. Скажи, что знаешь про родича моего». Задыхался Нечай. «Скажу, что хмельной мед с ним пил из одной братины и водил долгие умные беседы. А принесешь мне голову змеи и вернешь отраду, дальше поведаю». «Верну, принесу», — глухо сказал Нечай, чувствуя, как лихо колотится сердце о ребра. Крут разочарованно сплюнул, лениво потоптался на месте, с хрустом потянулся, раскидывая ручище. «Дозволь хоть на кушачках потягаться, княже!» Нелада поднялась с колен, отряхнула одежду и свое слово вставила в разговор. «Дозволь расспросить твоего волхва о дороге в Приморские горы, где змей гнездится. Надо бы наискать ближний путь, иначе и к весне не управимся». «Сама, что ли, с ним говорить желаешь? Старик из ума выжил, лепит сумятицу. Одной ногой в могиле стоит, все никак и сдохнуть не может». «Уж я разберу». Застучал по дубовым доскам крыльца железный наконечник посоха. Вышел на свет дородный мужчина в долгополом черном кафтане. «Язычница она. Зачем ты, князь, разрешил ей видаться с мерзким кудесником? Лучше бы приказал принять святое крещение». «Вот пусть сперва она грешит полный короб, чтоб потом разом и очиститься», — с едва скрытой насмешкой молвил Ядрей. «Отведите ее на задний двор к Чередалу, а потом обоих женихом в церкву. Да все споры, без лишней болтовни. Ты уж сам за них помолись, батюшка. Тебя скорее новобок услышит». «Я в церкву не пойду», — прошептала Нелада, пятясь к ограде. Но Кузька схватился ручонками за ее поясок, шмыгая носом, и принялся увещевать. «Хочешь, я с тобой рядом постою? Там стены размалеваны знатно, и дух чудной вовсе не боязно». «Ты обещалась мне всегда рядом быть», — напомнил Нечай, поймав горячий взгляд ее темных глаз. Она что-то злое хотела возразить, но вдруг посмурнела лицом и молча пошла туда, где сидел на снегу прикованный к столбу старый волхв. По княжьему кивку следом направились двое матерых дружинников. Сам Ядрей ухватился за перильце кресла, удобно откидываясь назад. Вперил немигающий взор в растерянного Нечая. «А теперь хочу проверить, так ли ты силен, каков был твой батюшка. Задание самое простое для богатыря. Урони наземь моего человека». Радостно загоготал Крут, потирая ладони. Каждая размером с добрую сковороду. Снова расступились его сотоварищи, освобождая место для поединка. Нечай подмигнул нахохлившемуся Кузьке и присвистнул в сторону воробьев, с гомоном осадивших крышу княжеского крыльца. «Будет вам забава, ребя. По всему городцу разнесите вести, как мужик-лапотник одолел спесивого кметя». И когда уже видел прямо перед собой сытую оскаленную харю дружинника, взмахом белого крыла мелькнули в памяти слова Нелады «люблю». Что ему теперь крут, что сам неведомый грозный змей голыми руками свернул бы гору Нечая, остановил бурную реку, по бревнышку раскатал княжий терем. Сердито сопел пожилой воин, исходил жарким потом, силясь оторвать от земли деревенщину. Не впервой было кидать через крутое плечо и более сильных по виду мужей. Этот же стоял твердо, будто корнями врос. И так, и сяк примеривался крут, даже ослаблял хватку, чтобы удобнее ухватиться. В один из таких моментов и сам брыкнул ногами в воздухе. Выдохнул изумленно и тут же грохнулся перед князем. «Теперь можно и святой водой умыться», — удовлетворенно проговорил тот, возвращая Нечаю пояс. «Теперь можно и святой водой умыться». Удовлетворенно проговорил тот, возвращая Нечаю пояс. «К вечеру тебя снарядим и обсудим дорогу. А девицу твою, лекарку, беру себе услужение, пока не вернешься». «Ну он че затеял, плут старый. Сперва велит ей отвары готовить, потом скажет постель устелить». Нечай не успел даже толком подумать, как уже сорвалось с языка. «Не добыть мне без нее отрады и древны, не сгубить змея». «Что ж ты за богатырь, если девку вперед себя на бой поведешь?» — хмыкнул князь. «Или мне доверия не имеешь?» «Пусть сама скажет». «Вечером и расспросим». Устало вздохнул князь, наморщив лоб прежними заботами.